Время после ухода, а точнее стремительного бегства Лоренса, тянулось очень и очень долго. Каждая минута казалась вечностью, наполненной страхом ожидания. Почему-то я очень боялась. А вдруг именно сейчас явится мисс Вайра, каким-либо образом прознавшая, что я осталась одна, и начнет меня оскорблять? А вдруг ко мне вломится безумная Фиона и примется убивать соперницу? Мало ли, что ей могла внушить лже-мать, а под дурманом чего только не сделаешь. Осознав, что эдак можно еще много ужасов себе напридумывать, я решила перестать сходить с ума и прежде всего внимательно изучить комнату, выделенную мне для проживания. Лоренс говорил, что это спальня, смежная с его покоями. И где эта заветная лазейка? Поиски не заняли много времени. Помимо двери, которая вела в коридор, была еще одна, за которой скрывалась роскошная ванная, выложенная настоящим мрамором и снабженная огромным бронзовым краном. Не буду скрывать, последнее приспособление привело меня в замешательство. Кран-то здесь зачем? Я привыкла, что в моем жилище, да и в доме того же Дейка, ванну наполняли при помощи, так сказать, грубой физической силы. Сначала натаскай ведрами воды, а затем вскипяти на плите. И смотри, не обварись, когда будешь этакую тяжесть с кухни нести. Ну а потом уже наслаждайся в теплой водице. Или не очень теплой. Все зависит от того, верно ли ты рассчитала пропорции горячей и холодной воды. Главное, чтоб кипяток не получился. Все еще недоумевая, я легонько повернула рычаг и взвизгнула от удивления и восторга, когда в дно ванны ударила звонкая струя воды. Достаточно быстро, опытным путем, я выяснила, что возможно даже регулировать ее температуру, поворачивая в соответствующую сторону рычаг. Прелесть какая! А как это, интересно, работает? Если честно, я мало интересовалась покупными заклинаниями, просто потому, что у меня не было денег на эти глупости. Судя по всему, в ванной потрудился настоящий специалист своего дела. Даже страшно представить, сколько это могло стоить. Завистливо вздохнув, я принялась увлеченно перебирать многочисленные скляночки и баночки ровными рядами, стоящие на полках. Ох, глаза от такого изобилия разбегались, как будто попала в магическую лавку, специализирующуюся на средствах красоты. Шампуни, лосьоны, всевозможные притирки для тела. Наугад открыв одну из бутылочек, я глубоко втянула в себя приятный аромат роз и ванили. Капнула себе на руку густой маслянистой жидкостью, хорошенько растерла ее между ладонями и восхитилась мягкостью своей кожи. Ой, все-таки неправильную я себе профессию выбрала. Надо было не только любовную магию изучать, но и особое внимание обратить на способы улучшения внешности, а я сделала упор на лечебные притирки, посчитав остальное чепухой. Заняться, что ли, самообучением? В жизни все пригодится. Я еще раз понюхала свои руки, благоухающие, словно весенний сад, и тут увидела дверь по другую сторону ванной. Ага, сдается, это и есть вход в спальню Лоренса. Мне повезло, что я не распахнула ее сразу. Замешкалась, решив бросить последний взгляд на богатство мисс Вайры, и тут услышала приглушенные голоса, раздающиеся из соседней комнаты. Первым моим порывом было вернуться в свою спальню. Как-то это некрасиво подслушивать и подсматривать. А вдруг меня застигнут за этим занятием? И я даже попятилась, намереваясь исполнить свое желание. Но тут разговор за дверью перешел на повышенные тона, и я остановилась, узнав голос мисс Вайры. «Сволочь!» — с чувством воскликнула она. «Я эту девчонку с грязью смешаю! Пожалеют еще, что осмелилась явиться в мой дом! Это ж уму непостижимо! Какая наглость!» Я мгновенно обратилась в одно большое ухо. «Сдается, говорят-то обо мне!» Затем, словно против воли, сделала несколько шагов назад и прильнула к двери. «Да, некрасиво, но что поделать? Я должна знать, что замышляет против меня мать Лоренса». «Успокойся, милочка!» — ласково осадила Вайру другая участница беседы. Ее голос был мне незнаком, какой-то он неприятный, право слово. Сухой, скрипучий, очень высокий, прям на грани визга. Неужели я слышу уже мать Фионы? «Тебе хорошо говорить, Юлиана!» — фыркнула в ответ Вайра И я удовлетворенно кивнула, довольная, что моя догадка подтвердилась. «Это не твой ребенок притащил в дом не пойми кого, честное слово. Лучше бы он бродяжку какую на улице подобрал, чем положил глаз на выродка Неллы». Я зло скрипнула зубами. «Ого, какие слова знает эта дама! А по ее холеному виду и не скажешь, что она умеет так ругаться». «Ну-ну, Вайра, тише!» Попыталась в очередной раз урезонить ее Улиана. «Помни, что в любой момент сюда может зайти Лоренс. Вряд ли ему понравится, если он услышит, какого ты мнения о его избраннице. Или, вернее сказать, невесте. Насколько я понимаю, раз он решил познакомить тебя с ней, то намерения у него самые серьезные». «Прошу тебя, не говори так!» — взмолилась Вайра. «У меня дрожь по всему телу, когда я думаю, что Лорен заявит о помолвке на сегодняшнем ужине. Быть может, мне разыграть сердечный приступ? Выпью пару капель белладонны, смешанной с дамианой, упаду в обморок». «Ты намерена падать в обморок каждый раз, когда Лоренс начнет говорить на эту тему?» Сарказмом перебила ее подруга. «Боюсь, милочка, тогда ты рискуешь проваляться без чувств несколько дней кряду. И потом, твой любящий и заботливый сын наверняка притащит из столицы какого-нибудь целителя, который без особых проблем раскусит твои хитрости. Тогда придется ему платить за молчание, а с деньгами у тебя, как я понимаю, туго». «Ох, не говори мне про деньги», — фыркнула с раздражением месса Вайра. «Эта тема наводит на меня уныние. Но ничего, уверена, скоро его высочество принц Винсент узнает о том, что изображено на стяге над моей усадьбой, и обязательно пожалуют с требованием перестать позорить королевский род. Придется ему в очередной раз раскошелиться». И женщина примерзко захихикала. И я с невольным отвращением передернула плечами. Что-то чем дальше, тем больше мне не нравится гипотетическая свекровь. Если предположить невозможное, и я все-таки выйду замуж за Лоренса, то уверена, она сделает все, чтобы отравить мою семейную жизнь и превратить ее в настоящий кошмар. «Вернемся к нашим баранам, то бишь к твоему сыну Лоренсу», — хладнокровно проговорила месси Улиана. «Что ты намерена теперь делать, когда наша задумка с Фионой провалилась? Знаешь, по-моему, он вряд ли клюнет на мою дочь, даже если привести ее сюда тайком, заставить обнаженной дожидаться его прихода. Помнится, в прошлый раз Лоренс просто сбежал». «Только не говори, что Фиона сильно переживала по этому поводу». Мисс Вейра опять фыркнула от смеха, хотя лично я ничего смешного в разговоре не видела. «Не боишься, что однажды твоя любимая дочурка отправится прямиком в объятия бога-демона, решив, что более не в силах терпеть такое существование?» «Боюсь», — честно ответила месс Улиана. «Очень боюсь, но, с другой стороны, всех денег все равно не заработать. Я и так обеспечила себе безбедную старость при помощи этой смазливой северянки. А ты, помнится, в свое время отговаривала меня от этой затеи. Сомневалась, что мне стоит на склоне лет ввязываться в воспитание чужого ребенка. Ничего, дети быстро растут. Не успела я моргнуть, как Фиона превратилась в настоящую красотку. Ты бы знала, за какое состояние я продала ее девственность». Я почувствовала, что во рту солоноватый привкус, и, опомнившись, разжала зубы. Чуть губу себе не откусила. Но слишком отвратительной оказалась эта беседа. Две женщины так спокойно говорят о таких мерзостях, которые просто у меня в голове не укладываются. Ох, я точно не хочу получить мисс Вайру в качестве своей второй матери. Даже страшно представить, какие гадости она мне будет делать. Ох, не сыпь мне соль на рану. С фальшивой патетикой между тем вздохнула мисс Вайра. И я опять припала к двери. «Как будто не знаешь, как сильно я тебе завидую. Но, с другой стороны, я бы не сумела повторить твой подвиг. Сама знаешь, матери внебрачного сына принца тяжело надолго уехать из столицы. У меня и так недоброжелателей хватает. Вдруг кто-нибудь из них решил бы проверить, мой ли это ребенок. Ты сделала ставку на другую лошадь, и она тоже пришла первой. Флегматично отозвалась Улиана. Рождение Лоренса обеспечило тебе неплохое существование. Правда, знал бы принц, по какой причине тогда он сплоховал и допустил тебя в постель. Даже не вздумай никому проболтаться, дорогуша. Голос Вайры звучал весело, но по моей спине пробежал ледяной холодок. Помни, что я тоже в курсе твоих многочисленных грязных секретов. Одна тайна происхождения Фионы заставит разрыдаться от сострадания к ней весь высший свет. Да я так, просто к слову пришлось. Смущенно отозвалась Улиана. Помолчала немного и спросила. И все ж, зачем ты притащила меня сюда? Неужели думаешь, что Лоренс послушает меня, раз уж не стал слушать тебя? И выгонит свою девку прочь? В таком случае это глупо. Ты прекрасно знаешь, что твой сын меня недолюбливает. Я тебя привела в качестве поддержки, ответила Вайра. Я хочу серьезно поговорить с сыном о присутствии в моем доме этой... Она замялась, видимо, подыскивая определение пообиднее, и я силой сжала кулаки, почувствовав, как к щекам от негодования прилила кровь. Что я ей плохого сделала? Почему она настолько сильно меня ненавидит? Неужели такое отношение обусловлено неприязнью между ней и моей матерью? Но я ведь не виновата в их ссоре. В общем, я не желаю, чтобы в моем доме гостила эта девка, продолжила после крошечной паузы Вайра. В присутствии постороннего человека Лоренс постесняется прерывать меня, поэтому придется выслушать мои доводы. А если я начну эту беседу наедине с ним, он примется отшучиваться, а то и вовсе уйдет. «У меня есть предложение получше», — вдруг заявила Улиана. «Если ты выгонишь ее, то тем самым сильно испортишь отношения с сыном, и он все равно продолжит встречаться с этой девкой». Просто желание насолить тебе, надо быть хитрее. Необходимо, чтобы Лоренс сам захотел разорвать все отношения с ней. Да, но как этого добиться? Уныло вопросила мисс Вайра. Твой сын занимает высокий пост, вкрадчиво продолжила Улиана. Он дознаватель, человек, расследующий преступления. Его избранница должна обладать кристальной репутацией. Вряд ли карьере Лоренса пойдет на пользу, если окажется, что его будущая супруга – самая обыкновенная воровка. Я беззвучно ахнула и прижала ладони к пылающим от ярости щекам. Да что она такое говорит? Я никогда в жизни не взяла без спроса чужой вещи. Продолжай, с нескрываемым интересом попросила Вайра. Обвини ее в краже какой-нибудь твоей драгоценности, продолжила Уляна. Пусть все улики указывают на нее. И подбрось эту безделушку в ее вещи. Наверняка она скажет, что готова показать все свое барахло, чтобы снять с себя подозрение. Вот будет сюрприз, когда Лоренс лично вытащит из ее сумки твою брошь или колье. И пусть тогда оправдывается и льет слезы сколько душе угодно. Он никогда не простит ей этого. Больше всего на свете я хотела сейчас ворваться в комнату, выплеснуть душившие меня бешенство криком. Боюсь, я бы не удержалась от искушений и вцепилась бы матери Лоренса в волосы, знатно проредив их. Но неимоверным усилием воли я осталась на месте. Нет, это не выход из положения. Во-первых, далеко не факт, что я выйду победительницей из этой драки. Вряд ли... Улиана будет спокойно сидеть и наблюдать за этим безобразием. Скорее выступит на стороне заклятой подруги. И тогда эти две бестии знатно отколошматят меня. А потом еще и выставят зачинщицей. А во-вторых, этой выходкой я как бы выполню то, чего добивается мисс Вайра. Испорчу отношения с ее сыном. И, скорее всего, окончательно и бесповоротно. Вряд ли Лоренс поверит моему рассказу без доказательств. В изложении его матери все будет выглядеть так, будто они с подругой сидели и мирно беседовали. А тут ворвалась я, начала буянить. Точно представит меня какой-нибудь умалишенный. Нет, мисс Улиана права. В таких случаях надлежит действовать хитростью. Предупрежден, значит вооружен. Разговор двух женщин между тем свернул с интересующей меня темы на пустой светский треп. Они начали пересказывать друг другу сплетни, посмеялись над неудачным нарядом некой Марики на последнем приеме. Я послушала еще несколько минут, затем, убедившись, что вряд ли услышу еще что-нибудь полезное, тихо отошла от двери и вернулась в свою комнату. И вовремя. Стоило только мне вновь со всем удобством расположиться на кушетке, желая обдумать дальнейшие свои планы, как в комнату также стремительно ворвался Лоренс, потрясая каким-то бумажным свертком в руках. «Вот!» – тяжело дыша проговорил он. «Достал укроп и петрушку. Кухарка, должно быть, теперь думает, что я сошел с ума или переработал, но пусть». «Отлично!» – искренне обрадовалась я. «Теперь тащи жабий камень». «Сию минуту, моя госпожа и повелительница!» С иронией отозвался Лоренс, кинул сверток мне на колени и опять выскочил в коридор. Я приглушенно выругала себе под нос, вспомнив, что в комнате, куда дворецкий отнес нехитрый багаж Лоренса, сейчас со всем удобством расположились две самые настоящие ведьмы, только и ждущие его появления. Но останавливать Лоренса было уже поздно, и я стремглав ринулась в ванную, желая послушать, как пройдет эта встреча. Только прильнула к двери, как услышала громкое восклицание мисс Вайры, преисполненное фальшивой радости. «Сыночек, а мы-то тебя заждались!» «Добрый вечер, мисс Ульяна!» Холодно и с подчеркнутой вежливостью поздоровался Лоренс. «Как ваши дела?» «Отлично!» — сказала она. «Спасибо за беспокойство, мой милый!» «Где ваша дочь?» Неожиданно поинтересовался Лоренс. Я досадливо цокнула языком. Слишком грубо играет. Сейчас его наверняка засыплют целым градом вопросов, желая выпытать, почему вдруг он хочет увидеть Фиону, если совсем недавно дал ей очередную недвусмысленную отставку. Только бы Лоренс не проговорился о нашей задумке. Не надо быть провидицей, чтобы понять, в таком случае месси Ульяна заберет Фиону и сбежит из имения, а потом сделает все от нее зависящее, лишь бы не подпускать Лоренса к своей якобы дочери как можно дольше. Или вообще устроит бедняжке какой-нибудь несчастный случай. Как говорится, нет человека, нет проблемы. Хотя нет, неправильно. Месс Ульяна не относится к Фионе как к человеку, скорее как к бессловесному животному, пригодному лишь для получения денег. А когда та же рабочая лошадка охромеет или заболеет, то ее принято отправлять к мяснику. По всей видимости, Лорен сам понял, что ляпнул что-то не то, поэтому затараторил, силясь исправить оплошность. «Я хотел извиниться перед ней». Достаточно искренне проговорил он. «В сердцах я нагрубил ей, просто устал после дороги». «Ничего страшного, Фиона не может долго держать на тебя зла», заверила его мисс Ульяна. Подумала немного и добавила с улыбкой. «Она слишком тебя любит». «И все-таки мне неловко», — забормотал Лоренс. «Сам не понимаю, что на меня нашло». «Хорошо, я приглашу ее сюда». Как и следовало ожидать, месси Ульяна не стала упускать удобного случая, чтобы вновь свести Фиону с Лоренсом. Послышался шорох ткани. Видимо, она встала со своего места, затем через несколько секунд до меня донесся звук захлопнувшейся двери. Я от волнения принялась грызть ногти, напряженно прислушиваясь к тишине, которая воцарилась в комнате после ухода месси Ульяны. Интересно, неужели мисс Вайра сумеет промолчать и не начнет говорить какие-нибудь гадости про меня сыну? «Как тебе, Беата?» В этот момент начал разговор Лоренс, видимо, устав соблюдать паузу. «Ты так и не дала мне представить ее, как положено». «Ты мой сын, я приму любой твой выбор». С такой патетикой вздохнула Вайра, что у меня немедленно заныли зубы. «Главное, чтобы ты был счастлив». Лоренс изумленно кашлянул. Должно быть, не ожидал такого смирения от матери. «Я только надеюсь, что она не унаследовала дурного характера своей матери». Все-таки не удержалась от искушения добавить немного яда в Вайра. «Месс Лионелла, в общем, в высшем свете про нее ходят множество слухов, и все они очень неприятные. Она меняет мужчин как перчатки и даже чаще. А ты знаешь, что дочери часто наследуют от матери образ жизни и привычки?» «По этому поводу не беспокойся». В голосе Лоренса послышалась усмешка. Беата совершенно не такая, как ее мать. Она очень скромная, милая девушка. Я умиленно улыбнулась. Нет, все-таки я была слишком сурова к Лоренсу. Не такой уж он и Бяка. Жестковат, правда, и саркастичен без меры. Но ничего, эти недостатки поддаются исправлению. Как любит говаривать моя матушка, мужчина – это глина в руках умной женщины. При желании и должном старании можешь себе хоть подставку для ног вылепить. Да, но при всем этом моя матушка так и не нашла себе того, кто решился бы назвать женой вдову с тремя внебрачными детьми. Угрюмо добавила я, вовремя вспомнив, что моя мать далеко не образец для подражания. Я буду очень рада, если это действительно так. Ласково прощебетала Вайра, хотя я понимала, что на самом деле ее сейчас душит злость и досада. Любимый мой сыночек, я еще раз повторю. Твое спокойствие и благополучие – это главное для меня. Если ты счастлив с этой девкой... На этом месте она запнулась, по привычке едва не ляпнув оскорбление, и с усилием проговорила. Если ты счастлив с этой девушкой, то счастлива и я. И прости меня, сынок, я была не права, когда устроила эту отвратительную сцену. Наверное, Беата очень обиделась на меня, но я не знаю, что на меня нашло. Это все было так неожиданно для меня. К тому же ее мать сильно оскорбила меня в свое время, вот я и не совладала с чувствами. И мисс Вайра притворно всхлипнула, пытаясь разжалобить сына слезами. «Ничего страшного, матушка!» С нескрываемым облегчением воскликнул Лоренс. Послышался звук поцелуя. Видимо, он поспешил отблагодарить таким образом свою мать за понимание, после чего продолжил. «Матушка Беата ждет меня в соседней комнате. Позволь, я возьму один предмет из своих вещей и пойдем к ней. Там ты можешь лично принести ей извинения. Уверен, что Беата не станет держать на тебя зла и все поймет. Только дождемся прихода Фионы и мисс Улианы». «Я думала, ты хочешь поговорить с Фионой наедине?» Удивленно проговорила Вайра. «Понимаешь, тут такое дело», — смущенно начал Лоренс. «Меня очень настораживает ее поведение. Тебе не кажется, что она какая-то странная?» «Безответная любого превратит в безумца!» Вайра негромко рассмеялась. Я зло скрипнула зубами. «Вот ведь гадина! До последнего будет выгораживать свою подругу и ее темные делишки! Но что делать? Лорен сейчас по доброте душевной выболтает матери все наши догадки. Ведь он и в страшном сне не может себе представить, что на самом деле она в курсе происходящего. И тогда мисс Вайра приложит все усилия, чтобы сорвать наш эксперимент». «Нет, тут, боюсь, дело серьезное», — продолжил тем временем Лоренс, подтверждая мои наихудшие предположения. «Мы с Беатой опасаемся, что...» Дальше медлить было нельзя. Я взлохматила прическу и одним рывком распахнула дверь, ввалившись в соседнюю комнату. Лоренс, стоявший посредине покоев, замер с открытым ртом, глядя на меня округлившимися от изумления глазами. Мисс Вайра, вальяжно развалившаяся в одном из кресел, повернулась на шум. Ее лицо исказило быстрая, недовольная гримаса, но почти сразу она совладала с эмоциями и поспешно скрыла их под маской нарочитого удивления. «Ох, извините!» – затараторила я, пытаясь как можно естественнее сыграть неловкость и смущение. «Я не думала, что попаду сюда. Хотела умыться, причесаться, пока тебя, мой дорогой, нет. Полагала, что за дверью шкаф с полотенцами или еще чем-то вроде этого. А тут вы разговариваете, как неловко вышло». И я всплеснула руками, чувствуя, как мои щеки на самом деле начинают пылать под перекрестием двух взглядов. «Ничего страшного, Беата». Лоренс ободряюще улыбнулся мне. «Все равно я хотел идти за тобой. Вот-вот явится мисс Улиана с дочерью. Я как раз рассказывал матери». «Ты нас так и не познакомил толком!» Опять не дала ему договорить. Обиженно надула губки и подошла ближе. Не удержалась от искушения, прильнула к нему так, как мисс Вайра в первые минуты встречи. Залепетала преданно, глядя на него снизу вверх. «Милый, пожалуйста, представь меня твоей матери так, как должно!» Сделала почти неуловимую паузу и не отказала себе от удовольствия добавить капельку яда. А то я боюсь, у нее сложилось обо мне превратное представление. Я ведь не нищая грязная бродяжка. «Ох, Беата, матушка как раз хотела извиниться перед тобой за те слова». Как и следовало ожидать, Тут же отозвался Лоренс, устремив на мисс Вайру пристальный немигающий взгляд, и добавил: «Не так ли, матушка?» Надо было видеть в этот момент выражение ее лица. Даже без всяких извинений я почувствовала себя отмщенной. Мисс Вайру перекосила настолько сильно, будто она только что получила жестокий удар под дых. По-моему, у нее даже слезы на глазах выступили от мысли, что сейчас ей придется просить у меня прощения. «Беата!» — через силу выдавила она из себя. «Я не знаю, что и сказать в свое оправдание, но...» По всей видимости, несчастной было бы легче и приятнее откусить себе язык, чем сказать такое элементарное «прости меня». А самое главное, Лоренс никак не желал облегчить участь своей матери, и я опять почувствовала к нему прилив нежности и симпатии. Пожалуй, он заслужил с моей стороны крепкий поцелуй за свое примерное поведение. «В общем...» — продолжила мямлить мисс Вайра, давясь словами. «Я... ну, так получилось...» Затянувшуюся пытку прервал стук в дверь. Тотчас же, не дожидаясь позволения, она распахнулась, и в комнату вошла уже знакомая мне Фиона, все в том же полупрозрачном одеянии, и седовласая пожилая женщина с очень колючим взглядом серо-голубых глаз. Несмотря на возраст, последняя держалась так прямо, будто проглотила палку, а ее худощавой фигуре, затянутой в темно-синий бархат строгого платья, слегка оживленного белым кружевным воротничком, могла бы позавидовать любая девушка. Ага, стало быть, это и есть месси Ульяна. А и в самом деле ведьма ведьмой. Ох, какой взор-то тяжелый и внимательный, как будто не только одежду оценила, но и умудрилась под нее заглянуть, а заодно и кожу живьем содрала, чтобы проверить, не прячу ли я под нею что-либо интересное. «О, я не ожидала, что застану здесь такую компанию!» Первой опомнилась месси Ульяна, не сводя с меня глаз. «Простите, что так ворвалась?» «Ничего страшного», — поспешил ее заверить Лоренс. «Вы как раз вовремя. Видите ли, я говорил своей матери...» Я аж забулькала от негодования. «Да что это такое? Неужели он собрался теперь выложить все наши планы прямо в лицо этой гадине? Она ведь не будет терпеливо ожидать, когда мы проведем опыт, а сразу же схватит в охапку бедняжку Фиону и даст деру из имения. А Вайра сделает все от нее зависящее, но не позволит нам ее остановить». «Ой, милый, тебе не кажется, что здесь слишком душно?» — возопила я как можно громче, пытаясь перекрыть голос Лоренса. Картинно закатила глаза, поднесла руку ко лбу и медленно осела в заботливо распахнутые объятия Лоренса. Стоит признать, иногда бывает очень полезно подслушать чужие разговоры. Откуда бы я еще узнала про такой простой и безотказный способ прекратить неудобную беседу? Спасибо вам, мисс Вайра. От тишины, наступившей в покоях после моего показательного выступления, зазвенело в ушах. Лоренс подхватил меня на руки, застыл столбом, явно не зная, куда меня можно положить. «Она случаем не беременна?» С явным подозрением осведомилась мисс Вайра. «Да вроде бы не должна», — растерянно отозвался Лоренс. Шагнул к кушетке, осторожно опустил меня на нее. Я воспользовалась удобным моментом, обвела его шею руками, сделав вид, будто медленно прихожу в себя. Сама в этот момент отчаянно зашептала ему на ухо. «Ты что творишь? Не смей выдавать наши планы! Нас двое, их трое. Они же нас живьем сожрут!» «Дорогая, с тобой все в порядке?» — нарочито громко спросил Лоренс, затем нагнулся ниже и ответил таким же свистящим шепотом. «У тебя проблемы с подсчетом, матушка». Ага. Как и следовало ожидать, Лоренс отнес свою мать к числу наших сторонников, а не противников. «Предположим», — перебила его я, не дав договорить, «но Ульяна явно не будет стоять смирно и наблюдать за нашими приготовлениями. Драться с ней вздумал, если она попробует бежать с Фионой прочь из имения». «Милый, у вас там все в порядке?» — перебила наш свистящий и шипящий обмен репликами Вайра. «Что вы там шепчетесь?» «Да так». Лоренс не без усилия высвободился из моей хватки, поскольку я продолжала упорно цепляться за его шею руками, испугавшись, что в противном случае он тут же опять распустит язык, выпрямился и сухо сказал, в упор глядя на месси Уляну. «Уважаемая, как я уже говорил своей матери и готов повторить вам, я желаю пообщаться с вашей дочерью наедине, принести ей глубочайшие извинения за свое неподобающее поведение». «Вот как?» С легкой ноткой недоверия переспросила Уляна и обменялась взглядами с Вайрой. Последняя пожала плечами и повертела указательным пальцем около виска, таким образом выразив сомнение в умственном здоровье сына. Тот с подозрением глянул на нее, и Вайра принялась усиленно накручивать на тот же палец локон. «Что ж, я не против», — пробормотала Уляна после томительного ожидания. Посмотрела на меня и добавила, хищно ухмыльнувшись. «Лоренс, вы можете уединиться с моей дочерью в соседней комнате, а мы пока поболтаем с вашей избранницей. Ваша матушка мне уже все уши про нее прожужжала». Я гулко сглотнула вязкую от страха слюну. «Не хочу я оставаться с этими ведьмами наедине. Кто знает, что в голове у той же Улианы. Еще плеснет мне в лицо желчи кикиморы обыкновенные, и останусь я изуродованной до конца дней своих». От столь жуткой мысли я даже подскочила на месте, мигом перестав изображать слабость и вялость. «Нет-нет, я тоже хочу пообщаться с Фионой!» — с жаром воскликнула я. «Просто-таки жажду!» «Зачем это вам?» Брови Улианы сами собой поползли вверх от изумления. Я просяще уставилась на Лоренса. «Ну давай, теперь твоя очередь придумать какую-нибудь ложь. У меня уже фантазия иссякла». И тот, в свою очередь, ответил мне таким испуганным и растерянным взглядом, что мне стало ясно без слов. «Опять придется все брать в свои руки». Ну что ж, была не была. Я вскочила с кушетки, подбежала к Фионе, которая совершенно отсутствующим видом стояла чуть поодаль, словно не понимая, что речь идет о ней, и впилась долгим поцелуем в ее полные чувственные губы. За моей спиной приглушенно ахнула Вайра. Лоренс хрюкнул что-то неразборчивое, но явно восхищенное. Лишь месси Улиана промолчала. Как я и ожидала, Фиона никак не отреагировала на мою выходку. Она не оттолкнула меня и, хвала всем богам, не ответила на поцелуй. Просто стояла, будто все это происходит не с ней. Да, видать, ее лже-матушка накачала дурманом до предела перед визитом сюда. Наконец, решив, что поцелуй продлился достаточно долго, я оторвалась от Фионы и со смущенной улыбкой повернулась к остальным. «И как это понимать, дорогуша?» — ледяным тоном осведомилась Вайра. «Это я попросила Лоренса пригласить Фиону», — отозвалась я и невинно захлопала длинными ресницами. «Это мой сюрприз ему на помолвку. Мужчинам нравится наблюдать за тем, как девушки забавляются друг с другом». Вайра смешно округлила рот в беззвучном «о», и я продолжила, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Ну, вы понимаете, о чем я? Это же неизменно, так, шалость». И я подумала, что Фиона не будет против, если на самом деле любит Лоренса и желает доставить ему удовольствие. Вайра настолько опешила от моего объяснения, что была не способна выдавить из себя и звука. Все так же с полуоткрытым от изумления ртом она взглянула на Лоренса, чей цвет лица сравнился с переспелым помидором, только тронь пальцем, и кожа расползется, явив перед собой спелую мякоть. Сдавленно пробормотал тот, поняв, что мать ожидает от него реакции. «Это все так неожиданно, Беата. Спасибо тебе, это... Я даже не знаю, что сказать». И Лоренс напоследок всплеснул руками, окончательно умолкнув и покраснев еще сильнее, хотя это казалось почти невозможным. «Скромная и милая девушка, стало быть», — негромко проговорила мисс Вайра, ни к кому в сущности не обращаясь. Я в ответ лишь лучезарно улыбнулась. Пусть считает меня развратницей, мне все равно, если честно. Главное — вытащить Фиону из лап ведьмы, имеющей наглость называть себя ее матерью. «Кстати, это действительно вполне невинное увлечение», — неожиданно встала на мою сторону месси Уляна. «Дорогуша, ты, по всей видимости, давненько не бывала на приемах. Сейчас это модно». «Да?» — удивленно переспросила Вайра, покачала головой. «Пожалуй, мне надо чаще выбираться из этого захолустья, А то столько интересного, как оказывается, проходит мимо меня. Хорошая идея. Поддержала ее подруга, усмехнулась каким-то своим мыслям, вкрадчиво добавив. Там, глядишь, и сама поддашься новым веяниям. Ох, зря она это сказала. По всей видимости, Лоренс слишком явственно представил мать в объятиях другой женщины, поскольку начал зеленеть. Как бы не стошнило беднягу. «Ну так ты не против?» – поторопилась я осведомиться у Фионы, легонько погладив ее по руке. В комнате было тепло, даже жарко, однако кожа девушки была настолько ледяной, будто я прикоснулась не к живому человеку, а к мраморной статуе. Фиона с трудом сфокусировала на мне взгляд, словно только сейчас заметив мое присутствие. Ее зрачки были настолько расширены, что из-за этого обычно голубые глаза казались почти черными. Но она ничего мне не ответила, просто стояла и молча смотрела на меня, по всей видимости, искренне не понимая, что я к ней привязалась. «Конечно же, она не против!» — подала голос месси Улиана. Засюсюкала настолько противным тоном, что мне немедленно захотелось влепить ей пощечину. «Лоренс, дорогой мой сладкий мальчик, если ты этого хочешь, то Фиона не сможет тебе отказать. Пусть это будет нашим подарком на вашу помолвку». «Благодарю покорно!» — сдавленно фыркнул Лоренс и выразительно посмотрел на мать. «Вы собираетесь заняться этим прямо сейчас?» С невольным ужасом в голосе осведомилась она. В этот момент я даже ощутила к ней некое подобие теплых чувств. Надо же, ей действительно противна сама идея, что сын будет наблюдать за постельными утехами двух девушек. Значит, она еще не испорчена до такой степени, как ее подруга, которая мое предложение восприняла как нечто само собой разумеющееся. Но почти сразу мисс Вайра торопливо спрятала свои истинные эмоции под маской отстраненного любопытства. «А чего ждать?» — с нарочитой развязанностью спросила я, вновь погладив Фиону по руке. «Как раз до ужина управимся, аппетит заодно нагуляем». «Аппетит нагуляете», — проговорила вслед за мной Вайра и, не удержавшись, с омерзением передернула плечами, но почти сразу с мимолетным испугом покосилась на подругу. Не заметила ли та ее реакции и с лживым воодушевлением воскликнула. «Что ж, в таком случае не буду вам мешать. Располагайтесь удобнее и занимайтесь вашими шалостями, а я с Улианой пока опрокину бокальчик другой вина». При этом ее глаза хищные остро блеснули, и я вспомнила подслушанный разговор. «Ой, сдается, пока мы тут будем разбираться с Фионой, в моем багаже окажется какая-нибудь из безделушек мисс Вайры. Но, с другой стороны, не сразу же она скандал поднимет. Необходимо, чтобы я некоторое время побыла без присмотра. Иначе как же обвинить меня в краже? Ладно, что-нибудь придумаю к тому моменту. Надо решать проблемы по мере их возникновения. Сейчас главное — помочь Фионе». «Да, да, идите», — засуетился Лоренс и принялся весьма недвусмысленно выпроваживать женщин. «Не беспокойтесь за нас». «Да что за вас беспокоиться-то?» Не выдержав, фыркнула от скрипучего смеха Улиана. «Эх, молодость, молодость, как говорится, надо ее провести так, что было о чем вспомнить в старости». И уже от самого порога повелительно крикнула. «Фиона, во всем слушайся Лоренса, поняла?» Я по-прежнему держала девушку за руку, потому почувствовала, как она вздрогнула от этого приказа. В ее огромных пустых глазах впервые мелькнуло некое подобие чувства. На какой-то миг мне даже показалось, что она сейчас расплачется, но почти сразу лицо несчастной вновь приняло совершенно равнодушное выражение. Мгновение, другое, и мы остались в долгожданном одиночестве. Лоренс на этот раз не просто закрыл дверь, но задвинул массивный засов, желая исключить возможность неожиданного вторжения. Затем, немного подумав, прищелкнул пальцами, и по стенам зазмеились толстые зеленые плети какого-то заклинания. Предполагаю, того, что блокируют звуки. Весьма разумная предосторожность, и я покосилась в сторону двери, ведущей в ванную. Благодаря ей я много о чем узнала, а Лоренс тем временем повернулся ко мне, грозно скрестив на груди руки, и уставился на меня так мрачно, что мне немедленно захотелось пасть перед ним на колени и повиниться на всякий случай во всех грехах разом, и бывших, и нынешних, и будущих. «Значит, подарок на нашу помолвку», — сказал он с сарказмом. «Очень интересно. Ты сам сказал, что собираешься представить меня своей матери как невесту?» Я пожала плечами. «Конечно, я понимаю, что ты говорил не всерьез, поэтому решила использовать это в своих целях. Согласись, иначе бы твою мать и ее подругу так просто из комнаты не выгнали». «Стоп, стоп». Лоренс повелительно поднял указательный палец. Я послушно замолчала, и он вкрадчиво продолжил нехорошим таким тоном, в котором отчетливо прорезалось змеиное раздраженное шипение. «А почему ты, собственно, решила, что я шутил, когда говорил о нашей помолвке?» «Давай не будем начинать этот разговор», — взмолилась я, вспомнив, как долго он трепал мне нервы в разгромленной лавке, выпытывая мельчайшие подробности моей жизни. «Нет, я хочу знать, почему ты так упорно считаешь, будто я тебе не пара?» — упрямо заявил Лоренс и тут же осекся, осознав, что буквально сегодня утром мы уже спорили по этому поводу. Недовольно сморщился и буркнул себе под нос. «Впрочем, ты права. Отложим эту беседу на потом». Я ничего не имела против такой постановки вопроса. Решив, что самое время заняться тем, зачем мы сюда, собственно, явились, я подошла к столику и начала осторожно разворачивать на нем пакеты с сушеными приправами. Фиона так и осталась стоять на своем месте, продолжая достаточно убедительно играть роль статуи. Оно и к лучшему. Хоть путаться под ногами не будет. «А откуда ты вообще узнала про такую забаву?» Вдруг полюбопытствовал Лоренс, подходя ближе и с нескрываемым интересом наблюдая за моими приготовлениями. «Не забывай, я все-таки несколько лет прожила в общежитии, когда училась в академии», — ответила я. «Мать была так любезна, что выбила мне комнату у самого ректора. Правда, потом он меня все годы учебы донимал вопросами, не желает ли месье Леонелло провести с ним еще пару приятных часов». «И что, молоденькие студенточки часто так веселятся?» — оживился Лоренс. «Всегда это подозревал». Я бросила на него быстрый взгляд через плечо и укоризненно покачала головой. «Эх, мужчины, только об одном думаете. Вон как глазки-то заблестели масляно». А на губах заиграла мечтательная улыбочка. «Ох, прости», — покаялся Лоренс, опомнившись и постаравшись придать себе как можно более серьезный вид. «Оно само как-то». Я ничего не ответила на его оправдание, принявшись аккуратно разрывать бумажные пакеты на длинные полосочки. Если честно, никогда не делала самокрутки, но будем надеяться, что все получится. Лоренс виновато вздохнул и отошел к своему багажу, видимо, намереваясь отыскать жабий камень. Неполную минуту в комнате царила тишина, когда каждый был занят своим делом. И вдруг ее разорвал тонкий и напряженный голос Фионы, о присутствии которой я совершенно запамятовала. «Ну и когда мы приступим?» — вопросила она, и в ее голосе мне почудились скрытые слезы. Я обернулась к девушке и с трудом подавила удивленное восклицание, поскольку она успела скинуть с себя полупрозрачное одеяние и сейчас стояла совершенно обнаженной, то и дело зябко проводя плечами, словно страдая от сквозняка, который лично я не ощущала. Невольно я залюбовалась ее точеной фигуркой. Да, месье Улиана знала, кого выбрать в качестве своей якобы дочурки, призванной на самом деле ублажать нужных людей высшего света. Даже странно, что Лоренс имел мужество и стойкость отказаться от такой красотки, когда обнаружил ее в собственной постели. Светлые длинные волосы обнимали худенькие плечи Фионы роскошным покрывалом. Огромные голубые глаза, окаймленные густыми черными ресницами, мерцали от невыплаканных слез в ожидании нового унижения. Тяжелая большая грудь с коричневыми изюминками напряженных сосков, тонкая талия, помальчишье узкие бедра и, что поразило меня больше всего, чисто выбритый лобок. Это тоже сейчас модно в высшем свете. После чего я с любопытством уставилась на Лоренса, наблюдая за его реакцией. Стоило признать, он меня приятно удивил. Конечно, сначала он уставился на Фиону, так будто впервые в жизни увидел женщину. Затем гулко сглотнул, дернув кадыком, с усилием отвел глаза и посмотрел на меня. «Беата, прикрой ее чем-нибудь», — хрипло попросил он. «Пожалуйста». Я кивнула и отправилась к девушке, по пути сдернув с кровати покрывало. Однако, когда я принялась укутывать Фиону, она вдруг прибольно схватила меня за руки и с отчаянием прошептала: «Не мучайте меня ожиданием, делайте свое дело и позвольте мне уйти!» «Все хорошо», — постаралась я уверить Фиону, от жалости сама готовая расплакаться. Мягко высвободилась из ее хватки, впрочем, бедняжка и не держала меня. Ее начала бить крупная дрожь от волнения. Я накинула ей на плечи покрывало, крепко взяла за плечи и твердо проговорила: «Не беспокойся, мы не собираемся ничего с тобой делать, напротив, мы хотим тебя освободить». «Освободить меня?» — недоверчиво переспросила Фиона, горько хмыкнула. «А чего освободить-то?» «Мисс Улиана ведь не твоя мать, правда?» — спросила я. Фиона с ужасом отшатнулась от меня, вряд ли ожидая такого вопроса, и я затараторила, силясь успокоить ее. «Не бойся, мы спасем тебя от этой старой злобной ведьмы!» «Вы не понимаете!» С отчаянием простонала Фиона, схватила себя за волосы и несколько раз хорошенько дернула, каждый раз оставляя между пальцами настоящие пучки. От такого зрелища меня даже передернуло. «Ой, это же больно!» «Так расскажи нам!» — вступил в разговор Лоренс. Сделал было шаг вперед, но в унисон этому Фиона попятилась, и я предупреждающе покачала головой, посмотрев на него. Не надо ему сейчас вмешиваться. Полагаю, то, что хочет рассказать Фиона, не предназначено для мужских ушей. Лоренс понял меня без слов, кивнул и отошел на другой конец комнаты, повернулся лицом к окну, за которым плескались густые чернила позднего вечера. «Месси убьет меня, если узнает, что я проболталась», прошептала Фиона, глядя на меня испуганными глазами. «Не убьет», заверила ее я. «Мы не позволим. Фиона, я и Лоренс хотим помочь тебе». «Она говорила, что мне все равно никто не поверит», продолжила шептать несчастная, словно не услышав, что именно я ей сказала. «Я тебе верю». Я опять взяла ее за плечи и хорошенько встряхнула, желая, чтобы мои слова дошли до ее сознания. Повторила вопрос. «Мисс Улиана ведь не твоя мать». «Нет», — совсем тихо отозвалась Фиона. Опустила голову и судорожно вздохнула, а потом и вовсе тихо заплакала. Свет магических пластин мягко отразился на ее мокрых от слез щеках. «Что она заставляет тебя принимать?» — спросила я. Да, с одной стороны, было жестоко сейчас продолжать расспросы, но я не могла терять время. Кто знает, сколько Фионе потребуется для того, чтобы успокоиться. Мы не можем сидеть в комнате вечно, потому как достаточно скоро у Вайры и ее омерзительной подружки возникнут резонные сомнения, чем именно мы тут занимаемся. Поэтому прочь сантименты, придется побыть жестокой. «Она посадила тебя на дурман-траву?» Я хорошенько встряхнула Фиону за плечи, испугавшись, что так и не получу ответа. «Что?» Та кулаком утерла слезы и, нахмурившись, посмотрела на меня. «Что за дурман-трава? Я о таком даже не слышала». Вот так поворот. Я неприлично крякнула от изумления и бросила на Лоренса полный недоумения взгляд. Тот в ответ лишь удивленно пожал плечами, при этом продолжая вглядываться в окно. «Тогда почему ты ее так боишься?» — спросила я. «Почему выполняешь ее приказы? Только не говори, что тебе самой нравится заниматься тем, чем ты занимаешься». «Нет, конечно же нет! Как вы могли такое подумать?» Фиону аж передернуло от омерзения, но, увы, продолжение после этого не последовало. Девушка понурилась и принялась с демонстративным вниманием изучать пол под своими босыми ногами, словно опять не понимая, чего я от нее добиваюсь. «Фиона, пожалуйста, мы действительно хотим тебе помочь», — очень медленно, с чувством произнесла я, пытаясь пробиться к ее разуму. «То, что делает с тобой месси Улиана, это неправильно, отвратительно, более того, преступно. Она торгует твоим телом без твоего позволения». «С моего на то позволения». Тихо исправила меня Фиона, тяжело вздохнула. «В том-то и беда, что я разрешила ей это». До меня донеслось изумленное хмыканье, не сумевшего сдержать своих эмоций Лоренса. Он продолжал слушать наш разговор, хоть и стоял достаточно далеко от нас. Ну и слух. Хотя, скорее всего, он воспользовался чарами, чтобы на время улучшить его. Благодаря небесам Фиона была настолько занята своими переживаниями, что не обратила на это никакого внимания. «То есть?» – переспросила я, решив, будто ослышалась. «Как это ты разрешила ей?» «Я выполняю приказания месси Улианы по доброй воле». Еще тише проговорила Фиона, еще ниже опустив голову. «И не имею права отказать ей ни в одном желании. Никакими наркотиками она меня не почует, если под дурман травой вы подразумеваете именно это». «Но почему?» – потрясенно воскликнула я. «Почему ты это делаешь?» «Потому что...» – выдохнула Фиона, и слезы опять градом покатились по ее щекам. Однако она все-таки завершила фразу. «Потому что она выкупила мою жизнь у бога-демона». Я ничего не поняла в ее объяснении. «Как это выкупила жизнь? Причем тут бог-демон?» «Нет, без помощи Лоренса мне точно не разобраться». «Полагаю, вы родились в окрестностях Грийских гор?» — спросил тот, словно понял мое затруднение. Отвернулся от окна и с искренним сочувствием посмотрел на девушку. «Да». Скорее прочитала я по губам, чем услышала ее ответ. «Что ж, это многое объясняет». Лоренс недовольно покачал головой. «Лично для меня ничего не объясняет», — капризно заявила я. «Что все это значит? Причем тут горы какие-то?» «Грийские горы — это северная окраина нашего королевства», — негромко начал Лоренс, прежде убедившись, что Фиона не торопится отвечать на мои вопросы. «В принципе, я мог бы догадаться и раньше. Внешность у Фионы истинной северянки. Но, если честно, горы лишь формально считаются нашей территорией. Население, конечно, платит подати королю, и там даже есть свой наместник, однако он по большому счету ничего не решает. Более того, редко когда осмеливается высунуть свой нос из замка. Слишком своеобразные люди там проживают, и слишком своеобразные традиции они блюдут». Я нахмурилась. Ничего не понимаю. На что Лоренс намекает? «Если Грийские горы принадлежат нашей стране, то там должны действовать наши законы, разве не так?» «В тех краях поклоняются богу-демону наравне с другими богами», — прямо сказал Лоренс. «То бишь приносят ему жертвы. А какие жертвы может потребовать бог смерти? Только человеческие». «Не может быть!» – потрясенно выдохнула я. «Ты шутишь, должно быть! Человеческие жертвоприношения запрещены в нашей стране!» «Как я уже сказал, Грийские горы могут считаться нашей территорией лишь формально», — напомнил мне Лоренс. «Король терпит такое положение лишь потому, что налоги поступают в казну регулярно. К тому же его величество прекрасно понимает, если он вздумает навести порядок в тех краях, то рискует ввязаться в очень долгую, очень жестокую, почти наверняка проигрышную войну. Эти горы практически непроходимы для чужестранцев. На неприступных каменных перевалах несколько человек могут удерживать целую армию». «Ну и что?» — резонно возразила я. «Фиона сейчас здесь, в Бристаре, а не там». «Да, пусть мисс Юлиана выкупила ее жизнь у бога-демона, хотя я по-прежнему не понимаю, что это значит. Пусть скажет ей спасибо и пошлет куда подальше. Сейчас-то она живет в столице, а у нас, смею напомнить, рабства вроде как не существует». «Ты не понимаешь», — опять заговорила Фиона, как-то незаметно отказавшись от официального тона. «Я дочь своего народа. Я обязана чтить его законы и его обычаи, иначе меня покарает демон». Я крепко зажмурилась и со свистом втянула в себя воздух, силясь успокоиться и не взорваться возмущенным криком. «Час от часу не легче. Теперь еще какие-то карающие демоны появились. Я все объясню». Фиона притронулась рукой к моему плечу, и я открыла глаза. Девушка грустно улыбнулась, глядя на меня. Негромко сказала: «Ты была добра ко мне, поэтому я постараюсь удовлетворить твое любопытство. На самом деле мои родители, если можно так сказать, принадлежат к элите горцев. Отец – глава одного из крупнейших воинских кланов. У нас принято, что если первый у прирожденного воина рождается дочь, то в возрасте месяца ее отдают богу-демону. Жрец приносит ребенка в жертву на глазах всего клана. Считается, что это задобрит бога, и тот будет оберегать воинов в битвах, не допуская лишних жертв. Подробности ритуала позволь оставить при себе. Убийство есть убийство, как бы красиво ни выглядел со стороны обряд. Но в редких случаях жизнь ребенка возможно обменять на жизнь чужестранца, если он взойдет на алтарь добровольно. Миссию Лиану в той поездке сопровождал верный слуга. Совсем старик уже, больной и немощный. Полагаю, она с самого начала рассчитывала попасть на такой ритуал, поэтому позаботилась о нужном сопровождающем. Естественно, несчастный слуга пришел в ужас, когда узнал, что станет свидетелем убийства ребенка. Он был благородным человеком, прекрасно понимал, что дни его жизни все равно сочтены, и с радостью согласился заменить меня на алтаре. Думаю, вряд ли он знал, как именно месси Улиана воспользуется его благородством. Так или иначе, но она выкупила мою жизнь у бога-демона. По нашим законам, с того самого мига я стала принадлежать ей. Я обязана выполнять все ее желания, иначе бог-демон жестоко покарает мой клан, поэтому... Фиона запнулась и горько поджала губы, глубоко вздохнула и через силу продолжила. Месси Улиана рассказала мне, кем я являюсь на самом деле в тот день, когда я уронила первую кровь. По ее словам, я стала девушкой, то есть теперь должна оплатить ей за доброту и спасение. Через неделю после этого она познакомила меня с тем, кто купил у нее мою девственность. Я приложила пальцы ко рту, сдерживая гневное ругательство, так и рвущееся с моих губ. Сколько ж ей тогда было? 12? 13? Какая мерзость! Нет, он был очень хорошим и добрым. Заметив мою реакцию, поторопилась добавить Фиона и ждал целых 3 года. Мне было 16, когда он сделал меня женщиной. Честное слово, за это время я влюбилась в него, думала, что он заберет меня от месс Улианы, и мы будем счастливы вместе. Так и было, где-то 1 или 2. Затем однажды в своей спальне я обнаружила его приятеля, который нагло ухмыляясь сказал, что Ричард проиграл меня в карты. Фиона сделала паузу и добавила себе под нос, ни к кому в сущности не обращаясь. Стоит заметить, Ричард постоянно проигрывал, а платить по его долгам приходилось мне. Частенько должники заявлялись по 2, 3. В этом случае Ричарду нравилось наблюдать за тем, что и как они делают со мной. А потом он и вовсе вернул меня домой, заявив, что я ему надоела. Через неделю месси Улиана подыскала мне нового поклонника, потом еще и еще одного. «Но почему ты не отказалась?» — спросила я. «Почему не сбежала, не заявила властям? Это же незаконно!» Конечно, я пыталась взбунтоваться. Фиона пожала плечами. Но после первого же раза, когда я заявила месси Улиане, что больше не буду выполнять ее приказы, мне приснился сон. Точнее, самый настоящий кошмар. Я лежала в своей кровати и точно знала, что все происходит на самом деле, а надо мной склонилось нечто. У него не было лица. Я не могла разглядеть его фигуры, какое-то плотное марево, от которого исходила угроза. Чем дольше он стоял и молча вглядывался в меня, тем страшнее мне становилось. Я лежала, опасаясь даже вдохнуть лишний раз. Думала, что пришла моя смерть. Одно мое движение, и демон набросится на меня, разорвет горло, а потом утащит мою душу к престолу своего господина, где я буду обречена мучиться в вечность за то, что осмелилась приступить закон своего рода. А потом на этом месте исповеди голос отказал служить Фионе, сорвавшись на долгий протяжный стон. Она откашлялась и сухо завершила. Я моргнула. Глаза жгло огнем. Так долго я смотрела на охотника, но после этого он исчез, и я поняла, что мне дарован еще один шанс. Однако за повторное непослушание меня жестоко накажут. «Бред какой-то!» — убежденно проговорила я, перевела взгляд на Лоренса и потребовала. «Ну скажи, что это ей привиделось! Бог-демон не мог никого послать за ней! Да какое ему вообще дело до того, что творится в среднем мире?» Пусть сидит в своем нижнем и не высовывается. Правда, почти сразу я испуганно прикусила слишком острый язычок. Нет, меня не поразила молния за богохульство или какой демон не явился наказать меня. но свет магических пластин словно стал тусклее, а по комнате побежал ледяной сквозняк, заставивший меня поежиться. Впрочем, это наваждение продлилось всего мгновение. «Аккуратнее в высказываниях», — посоветовал Лоренс, обеспокоенно оглянувшись по сторонам. По всей видимости, он почувствовал то же самое, поскольку передернул плечами и с тревогой посмотрел на пластины, вновь горевшие ровно и ярко. «Вот видите», — с грустной улыбкой проговорила Фиона, от взгляда которой не укрылась эта крохотная сценка. «В богов можно не верить. Главное, что они верят в нас». «Но ведь должен быть выход!» Я возмущенно всплеснула руками и принялась широкими шагами мерить комнату. «Обязан быть! Неужели этой сволочи все сойдет с рук? Гибель слуги, то, что она требует от тебя, омерзительно!» «Она может отказаться от своих прав на мою жизнь», — Фиона покачала головой. «И тогда я получу свободу. Но это позволение нельзя выбить силой или под пыткой. Как понимаете, звучит невероятно». В комнате после заключительной фразы девушки воцарилось мрачное напряженное молчание. Я остановилась и умоляюще воззрилась на Лоренса. Неужели он не придумывает выхода из этой безвыходной, в общем-то, ситуации? Он обязан. Все-таки маг, к тому же королевский дознаватель. «Не смотри на меня так!» — взмолился Лоренс и тяжело вздохнул. «Мне самому все это неприятно, но что я могу поделать? Насколько я понимаю, Фиона вольна уйти от месси Улианы. В самом деле, не на привязи ведь она ее держит и не избивает, заставляя выполнять свои приказы. Основная загвоздка в так называемом демоне, который потом покарает ее за непослушание. А в демонорабчестве я не силен, увы». «Неужели мы так все это оставим?» — тоскливо спросила я и сама шмыгнула носом. «Я постараюсь что-нибудь придумать», — после долгой томительной паузы заверил меня Лоренс. «Но такие вещи не делаются сразу. Необходимо подумать, проконсультироваться кое с кем». «То есть сейчас Фиона все-таки вернется к своей так называемой матери?» — гневно перебила его я и в порыве чувств топнула ногой. «Но как же так, Лоренс? Мы живем в свободной стране, а оказывается, прямо под нашим носом такая мерзость творится!» А в следующее мгновение я очутилась в его объятиях. Он преодолел разделяющее нас расстояние так быстро, что я просто не заметила его. Лоренс мягко приподнял мне подбородок, заставив посмотреть в глаза, затем провел тыльной стороной ладони по щеке, убрав растрепавшиеся волосы назад. «Я что-нибудь придумаю», — повторил он. «Обязательно. Главное, чтобы месси Улиана не заподозрила, что мы в курсе». «Я буду молчать», — заверила нас Фиона, криво ухмыльнулась, добавив: «Я обязана выполнять все желания месси, но не обязана говорить ей только правду. Поэтому, если она меня спросит, как мы провели время, то я расскажу ей столько пикантных деталей, насколько хватит моего воображения. А оно, позвольте заметить, у меня работает как надо. Насмотрелась всякого за эти годы». Я опять жалобно скуксилась. Слишком обреченно прозвучала последняя фраза. Но продолжить столь неприятную тему мы не успели. В дверь неожиданно поскреблись, и мисс Вайра громко осведомилась: «Надеюсь, вы уже закончили со своими шалостями? Ужин готов?» «Да, матушка, уже идем», — отозвался Лоренс. Лукаво посмотрел на меня и вдруг крепко поцеловал меня. Его губы оказались настолько горячими, что я мгновенно забыла о Фионе и чудовищной ситуации, в которую она угодила. Поцелуй все длился и длился, пока в голове не осталось ни одной лишней мысли. «А это компенсация для меня, что так и не увидел двух прекрасных девушек в объятиях друг друга», — наконец, отстранившись, шутливо шепнул мне Лоренс. Лукаво добавил: «Зато я сохранил жабий камень. И я знаю, как мы его применим». Я улыбнулась, но затем посмотрела на Фиону, которая вновь застыла недвижимой статуей в ожидании новых приказаний своей жестокой хозяйки, и мгновенно помрачнела. «Нет, не будет мне покоя, пока я не найду способ, как ей помочь. Ну, месси Улиана, кажется, только что у меня появился личный враг».